Глава 23. Море. Гривар должен купаться раз в неделю. Менее частое купание может вызвать накопление вредных токсинов и привести к болезни. Однако слишком частое расходует жизненную силу, находящуюся непосредственно под кожей Гривара. Раздел 4. 43-я заповедь Кодекса Боя. «Не понимаю, почему Сега ездит на птичке?» — проворчал Дозер. Сидя на буром боку, он крепко держался за коленки. «Во-первых, мы знаем, что птичка досталась ему после того, как от нас ушел Мюррей», — напомнила Брин. Пару ей на черном роке составлял коротышка Абель. «И во-вторых, тебе ведь приятно снова обнимать друга. Не спорь». Сега усмехнулся и взъерошил перья на голове птички, а Дозер, быстро убрав руки, едва не свалился на землю. Дорога, по которой путешествовали драконыши, проходила к западу от цитадели. Возвышаясь над всеми, Сол ехала рядом с Сега на спине огненно-красного Ференца. Ее длинная рыжая коса подпрыгивала в такт неторопливой поступи огромного рока. Стоял редкий для Эза солнечный день, и хотя еще ощущался зимний холодок, в траве уже мелькал колоцинт цвета индиго. И растаявший лед наполнил близкую реку, несущую свои воды к Западному морю. Сега все еще не мог поверить, что это происходит наяву. Нет, драконыши не убегали, хотя такая мысль приходила ему в голову. Просто Сол и Брин предложили на денек вырваться на свободу. «Что толку сидеть, терзаться мыслями и ждать невиданно чего? Тем более, что мы даже нормально тренироваться не можем», — сказала Брин. «Давайте сбежим и хоть немного порадуемся жизни. Если это наши последние дни, то мне хочется провести их с удовольствием, а не трясясь от страха». Сначала Сега был против. Прогулка к морю казалась неуместной, когда мир горел в огне. У стен цитадели уже собрался целый батальон надзирателей, готовых встретить неустрашимую армию Сайлоса. Впервые за последние десятилетия лицей был наглухо закрыт, и ученики, испуганные слухами о кемерийской тени, прятались в комнатах общежития. Уже распространилась весть, что Сайлос-истребитель должен встретиться с первым рыцарем Янгом на арене Олбрайт. Цитадель бросила вызов восставшим, и теперь обе стороны ждали поединка, который должен определить судьбу всей страны. По пути к выходу драконыши наблюдали за приготовлениями. Возле арены рабочие гранты ставили палатки для размещения прибывающей армии. Сюда же свозили бочки с провиантом и напитками. «Удивительное гостеприимство для армии вторжения», — подумал Сего. «Поверить не могу, что ты раньше не бывал на море», — обратилась Брин к Вентурицу. «Трудно попасть на море, если ты вырос в пустыне, а потом тебя продали вглубь», — ответил Коленки. «Мы с сестрами часто отдыхали на больших озерах в Кероте», — вздохнул Абель. «А ты, Сего, ты тоже не бывал на море?» — спросила Брин. Сего не знал, что ответить. «Ну, это сложно. Даже не знаю, как объяснить». «Сего родился в симуляции острова, которую создали смотрящие», — напомнила Сол. «Он хоть и провел большую часть детства у воды, но настоящего моря не видел». «А, тогда понятно», — беззаботно ответила Брин. Сол повернулась к Сего и спросила с усмешкой. «Неужели это сложное объяснение?» «Ну, нет, пожалуй». «Не все должно быть сложно. Например, это наша вылазка. Все просто. Друзья решили слегка развеяться». Солнечный свет коснулся лица. До моря было уже близко, и Сега почувствовал соленый запах. Запах, напомнивший об острове, о Сэме, играющем в полосе прибоя. Он попытался выбросить из головы ночной визит в медицинский отсек, но перед глазами встала сцена в палате, беспомощно дергающаяся, задыхающаяся в объятиях брата Сэм, и стыд всколыхнулся, поднялся к горлу точно яд. «Неужели я способен на такое?» Он глубоко вздохнул. «Когда я была маленькой, отец брал меня с собой, и мы ехали по этой дороге к морю», — проговорила Сол. «Я все помню. Он и сейчас наблюдает за тобой сверху», — сказала Брин. «У нас говорят, что после сезона больших штормов вернувшиеся духи помогают миру возродиться». Сега кивнул. «Может быть, Мюррей, Ку и Джобы тоже смотрят на них с небес?» Драконыши одолели подъем, и перед ними открылось Западное море. Неспокойная гладь с белыми бурунами и серыми выступами скал. Сега соскользнул с птички, разулся и сделал несколько шагов вперед, чувствуя босыми ногами холодок влажных камней. Небо разорвало глушительный рев, и драконыши задрали головы. 6 обтекаемых черных фигурок промчались, разрезая облака. «Флайеры», — прошептала Сол. «Целая эскадрилья». Флайеры пролетели над морем, зависли над выступающим из воды каменным массивом и опустились на платформу с мерцающей над ней башней. «Что это?» — спросил Абель. «Не знаю», — Сол покачала головой. «Раньше там не было башни. Должно быть, правление построило ее недавно». «Даймё защищают свое гнездо», — сказал Сега. «Перебрались поближе к цитадели». «Значит, готовятся решить проблему, с которой столкнулись в битве на равнине», — подхватила Сол. «Как в бетарде расставляют фигуры». «Все это очень интересно», — вмешался Дозер. «Но мы здесь не для того, чтобы обсуждать стратегию». Сбросив форму и поиграв мускулами перед командой, он побежал к воде. «Ему должно понравиться», — улыбнулась Сол. «Я думал, теплая!» — завопил Дозер, едва ступив в воду. В следующее мгновение его окатила высокая волна, и он замер, обхватив себя руками и задрожав. «Не то, что у нас на островах». Брин бесстрашно пробежала по каменистому берегу и по ребячьей прыгнула в волну. «Но не так уж и плохо. Слышишь? Большой трус!» Дозер плеснул водой в лицо жадиянке, смыв ее улыбку. «Пожалуй, стоит помочь другу, пока Брин его не утопила», — сказала Сол. «Ты права!» Коленки неспешно направился к воде, Абель потянулся за ним. Сол стянул из себя вторую кожу, и Сега покраснел и отвел глаза. Белье, что было на ней, не оставляло простора для воображения. «Ты идешь?» — спросила Сол, направляясь к воде. «Кому-то надо остаться с птицами», — промямлил Сега. «С птицами ничего не случится. За ними присмотрит Ференце». Сол кивнула на огромного рока, деловито чистящего перышки. Не то чтобы Сега беспокоила холодная вода. Не то чтобы он не хотел присоединиться к друзьям. Просто что-то было не так. Он снова посмотрел на скалистый островок с башней. Словно догадавшись, что его беспокоит, Сол приблизилась. «Иногда можно быть счастливым. Ты это заслужил». Она поцеловала его, просто чмокнула в губы, но для Сяга это было что-то вроде мастерски проведенного двойного тейкдауна. Сол повернулась и побежала к морю. Ее длинная рыжая коса металась из стороны в сторону. Девушка прыгнула с разбегу в воду и вынырнула среди волн. Сердце у Сега бешено заколотилось, на затылке зашевелились волосы, а в груди потеплело. Но это не был жар темной энергии, это было что-то другое. Это был дом. Он сорвался с места и бросился к морю. У поворота на тропинку, ведущую к загону роков, Сега соскользнул с птички. «Уверен, что не хочешь взять его с собой?» — спросила Сол. «Он немного нервный, но порвет любого, кто к тебе пристанет». «Нисколько не сомневаюсь», — улыбнулся Сего. «Все в порядке, со мной ничего не случится. И я не желаю привлекать к себе внимание». Он хотел пожать Сол руку, но почему-то похлопал ее по плечу. Ференце переступил с лапы на лапу. «Возвращайся скорее». Сол развернула птицу и направилась в чащу. Остальные роки потянулись за ней. «Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь», — сказал Коленки. В последний момент, перед тем, как исчезнуть в подлеске, Рок обернулся и посмотрел на Сегу. Серые перья на склоненной на бок голове беспорядочно торчали во все стороны. Выбранный Сега путь вел прочь от цитадели и огибал стадион Олбрайт с тыльной стороны. Даже в этот поздний час на участке, отведенном для палаточного городка, продолжались работы. Сега прошел мимо незамеченным, хотя и надвинул поглубже капюшон при виде двух громадных надзирателей. В районе лоточников, где и в темное время обычно царила суета и звучали крики торговцев, его встретила мертвая тишина. Окна лавок были заколочены, тележки исчезли. Жители Эза затаились, как и ученики лицея, готовясь к приходу армии истребителя. «И куда это ты путь держишь?» остановил его грубоватый голос. Из темноты вышел потрепанного вида мерк. Рука лежала на пристегнутом к ремню оружии. «Домой!» Сега приподнял капюшон, чтобы наемник мог видеть его лицо, и постарался изобразить иностранный акцент. «Маленький карсток. Мама послала за едой, но я ничего не нашел». Он поднял руки, показывая, что они пустые. «Ступай туда, где твое место, живо!» — нервно сказал Гривар. «В следующий раз поймаю, задержу. А если наткнешься на надзирателя, я тебе не позавидую». Несмотря на то, что власти лгали населению так же, как лицей лгал ученикам, слух о победе Сайлоса на равнине распространился по всему городу. Поговаривали, что некоторые гривары уже собрали вещи и сбежали, чтобы присоединиться к повстанцам. Остальные скрывались, опасаясь мести за отказ перейти на сторону истребителя. Что касается даймё, живущих в небоскребах Тендрума, то многие отправились в свои летние дома на юге или перебрались воздушным или морским путем на острова Бесайт, оставшиеся незатронутыми восстанием. Мир менялся с невиданной быстротой, и Сега не мог поверить, что причина всего этого — парень с кривой ухмылкой, выросший вместе с ним на острове. Проходя под путепроводом, он обнаружил, что наркоманы никуда не делись. Несколько человек, столпившихся вокруг костра, с подозрением посмотрели на него. Один кашлянул в руку. Сега торопливо миновал их. Сработает ли план Сайлоса в отношении этой проблемы? Если прекратится производство стимуляторов, что станет с этими людьми? Избавятся ли они от зависимости? Найдут ли выход для себя? Пересекая мощеную центральную площадь, он с дрожью вспомнил тот день, когда был здесь в последний раз. Сейчас площадь пустовала, а тогда на ней собралась огромная толпа, требовавшая от Голиафа его крови. Перед глазами до сих пор стояла ужасающая сцена. Голиаф, Джоба и огромная дыра в теле Джобы, выжженная импульсной пушкой надзирателя. Сега не понадобилось много времени, чтобы найти дорогу в маленький Карсток. Район на окраине, населенный преимущественно иммигрантами, вытесненными туда из других частей города. Он поводил носом, надеясь уловить запах свежеиспеченного губчатого хлеба. Но даже здесь, в квартале, который запомнился шумным и оживленным, люди выглядели напуганными. Через щель в заколоченном окне за ним наблюдала пожилая женщина. На рассохшихся ступеньках сидел мальчуган с перепачканным сажей лицом. «Кто ты?» — дерзко спросил он, когда Сега поравнялся с ним. «Учащийся лицея». Сега откинул капюшон. «Я не боюсь истребителя». Мальчишка вскочил и принял боевую стойку. «Если он придет сюда, я защищу моего дедушку!» «Конечно, защитишь», — сказал Сега, восхищаясь решимостью мальчика. «Хотя тебе следует поднять правую руку, чтобы прикрыться от левого хайкика. Он у истребителя хороший». Мальчик уставился на Сега широко раскрытыми глазами. «Ты встречался с ним?» Сега устал врать. «Да, он мой брат». «А у меня больше нет брата. Он умер от тени вместе с мамой и папой». Мальчик на мгновение понурился. «Ты собираешься сражаться против нас вместе с братом? Отберешь наш дом?» Сега покачал головой. «Где ты это услышал?» «Смотрю с дедушкой трансляции. Он целыми днями перед лайтбордом». «Не думаю, что Сайлос захочет забрать у тебя дом». «Ну, если и захочет, то не сможет». Юный защитник снова встал в стойку, но теперь поднял правую руку выше, прикрыв подбородок. Сега кивнул и продолжил путь. «Уверен, ты позаботишься о дедушке». Завернув за угол, Сега узнал серую жестяную крышу казармы Мюррея. У двери стояло несколько увечных растений в горшках. Вероятно, они выжили с помощью дружелюбных соседей. Сега привстал на цыпочки, пошарил над притолокой и нашел спрятанный Мюрреем ключ. Он толкнул скрипучую дверь и вошел в темноту, медленно, как будто любое резкое движение могло нарушить память застывшего во времени жилища, куда Мюррей так и не вернулся после паломничества. Перед кухонным столом стоял выдвинутый стул. На кромке деревянной миски запекся соус от рагу. Сам Мюррей готовить не любил, скорее всего, ему служила жившая по соседству пожилая пара. Какой-то грызун списком пробежал под ногами и из-за угла уставился на незваного гостя красными глазами. Сега заглянул в соседнюю комнату, служившую Мюррею чем-то вроде кабинета. Рядом с креслом стопка книг, распахнутое окно дрожит под порывами холодного ветра. Сега поспешил закрыть его. Опустившись на корточки, он пролистал несколько книг, хранившихся на полочке рядом с камином. Две из них — технику верхнего тейкдауна и руководство по кальцификации костей кулака — он еще не читал, но заметил, что у некоторых страниц загнуты уголки. Вероятно, старый Гревал счел небесполезным содержащийся там текст. Сега выпрямился и огляделся. «Где же кодекс?» Он хорошо помнил, как Мюррей читал ему кодекс боя после того, как вытащил из глуби. Они вдвоем сидели в этой комнате у камина, по крыше барабанил дождь, и Мюррей экзаменовал Сега на знание древних текстов. Запомнилось, как аккуратно Мюррей переворачивал страницы, никогда их не загибал и всякий раз убирал фолианты подальше. Сначала Сега предположила, что казарму ограбили, что кто-то проник в нее через окно, но потом увидел в камине обгорелые клочки пергамента. Он извлек фрагмент побольше и, стряхнув пепел, прочитал. «Не требуются ни инструменты, ни технологии». Сега сразу узнал 12-ю заповедь. «Так что же получается? Мюррей сжег свой кодекс?» Сега выронил клочок и, пятясь, вышел из комнаты в кухню, где едва не налетел на стул. «Зачем он здесь?» Ожидал ли, что найдется нечто вроде завещания старого Гривара, услышит последние мудрые слова человека, поставившего его на этот путь? Сега покачал головой, ругая себя за наивность, за тайное желание найти ответ в этом хаосе. Мюррея больше нет. Он погиб от руки Сайлоса. Он ушел из мира злым и разочаровавшимся в кодексе. И никаких ответов здесь нет. Только болезненные напоминания о прошлом. Уже отворив дверь, чтобы выйти под дождь, Сега краем глаза заметил красный отблеск. Он повернулся и направился к навесу, где Мюррей готовил его к вступительным испытаниям в лицее. Через трещину в потолке просачивалась вода, пол был мокрый, кое-где виднелась черная плесень. Но под задранным углом брезента сверкнула багровая искра. Сега схватил брезент и сорвал, подняв облако пыли. Фиола. В хмуром сером сумраке пульсировал драгоценный рубелиевый круг. Единственная вещь в этом обветшалом доме, в которой еще теплилась жизнь. «Привет, девочка», — прошептал Сега и, шагнув в круг, ощутил знакомый жар в груди. Кое-где вспыхнули проснувшиеся спектралы. Состав сплава уступал тому, что в лицее, но Мюррей часто хвастался. «Пусть Фиола и дворняжка, у нее есть все, что требуется для тренировок. Огонек под хвостом она у тебя зажжет, но на глупости толкать не станет». Падающий на кожу красный свет не возбуждал гнева. Сега чувствовал себя так, словно только что вернулся с мороза и плотно поел. Вспомнилось, как Мюррей стоял в сторонке, выдавая наставления, когда Сега боролся в круге с жадейцем Массой. «Ты малость запылилась», — сказал Сега. Фиола вздрогнула, как будто услышала. Сега взял в углу ведро для мытья посуды, макнул губку в полироль и принялся тереть, как почти каждый день, бывая дома, делал Мюррей. Сега знал, что не найдет здесь ни утешения, ни последних мудрых слов, не найдет способа попрощаться с Мюрреем Пирсоном или поблагодарить этого человека за все, что получил от него. Но Мюррею было наплевать на все такое. Он просто был бы счастлив, что кто-то надраивает его круг». Мемнон прохаживался перед элитными рыцарями-гриварами цитадели. Дезертирство, ранение и низкий моральный дух привели к тому, что нынешняя команда рыцарей оказалась самой слабой за последние 10 лет. Тем не менее, они были лучшими бойцами в мире. Каждый из гриваров, стоящих перед Мемноном, все еще мог сразиться практически с любым другим человеком на планете и выйти из единоборства победителем. Вот только человек, с которым им предстояло сразиться, не был обычным гриваром. Он был силой, выращенной из сухожилий черного света. Силой, созданной с единственной целью — крушить и уничтожать. Мемнон знал, что его рыцари могут рассчитывать только на одно — высокомерную самоуверенность истребителя. «Он хочет драться со всеми вами подряд», — сказал Мемнон. «Если кому-то удастся победить истребителя, он уведет свою армию, не разрушив цитадель». Толстый рыцарь-ветеран по имени Таллин ухмыльнулся. «Это дерьмо думает, что может сразиться со всеми нами. Да у него от стимуляторов мозги набекрень». Команда ничего не знала о колыбели творений смотрящих. В распространяемых слухах легендарные подвиги истребителя объяснялись действием какого-то нового высококачественного нейростимулятора, разработанного кератийцами. «Этот бой не будет похож ни на один из тех, в которых вам доводилось участвовать», — предупредил Мемнан. «Истребитель — противник совершенно уникальный». «Человек! Это всего лишь человек!» Янг поднял кулак. «Из плоти, крови и костей! А это значит, что его можно сломать, как и любого другого!» Мемнан понял, что поступил правильно, собрав всех лучших рыцарей для объявления о предстоящих через день поединках на арене Олбрайт. Эти люди заряжались друг от друга, как стая волков, и каждый теперь скалил зубы в надежде прославиться. Сразиться с достойным противником на глазах у всех наций, когда на кону величайшая ставка — мечта любого рыцаря, то, к чему он готовился всю жизнь. «Давайте обсудим стратегию», — сказал Мемнан, кивая капитану Реймалу. «Какой у нас порядок?» Рэй вышел из шеренги и повернулся лицом к остальным пяти рыцарям. «Думаю, начнет Янг. Его стратегия блиц — атаковать быстро и агрессивно, пока истребитель не нашел ритм. За последние несколько лет он победил едва ли не всех лучших бойцов Кирота, причем в большинстве случаев победил в блице. Янг был нашим первоначальным выбором до того, как истребитель решил изменить условия». Янг хлопнул себя ладонью по бочкообразной груди. «Командор, я беру истребителя на себя, отдайте его мне!» Мемнан кивнул. «Что дальше?» «Вторым, если Янг не справится, а я уверен, что он справится, буду я», — сказал Рэй. «Меня истребитель не одолеет. По крайней мере, без серьезного ущерба. Потом Таллен, Такис и Джора». Рыцари, чьи имена были названы, подняли кулаки. «Последним будет Масса», — тихо сказал Мемнан. Командор все еще надеялся, что до этого не дойдет, что судьба всей цитадели не будет зависеть от одного человека. Масса сделал шаг вперед, и на его живом подвижном лице появилось мрачное выражение. «Я отомщу за Мюреку». «Будем надеяться, что тебе не придется этого делать», — сказал Мемнан. «Нам вернуться к тренировкам?» — едва скрывая нетерпение, спросил Рэй. «Нет», — ответил Мемнан. «Отдохните до завтра. Расслабьтесь». «Спасибо, командор», — сказал Янг. «Жаль только, что из-за всей этой суеты я, похоже, не смогу нанести визит одной даме в квартале Корто». Джора толкнул Янга в плечо. «Имеешь в виду твою маму? Бьюсь об заклад, она ждет от тебя весточки». «Рыцари!» Рэй повысил голос. «Перед вами ваш командор, так что не закрыть ли вам рот?» «Извини, Рэй». Джора вытянулся по струнке. «Ничего», — сказал Мемнан. «Все в порядке. Парням нужно расслабиться. Я скажу Верховному, чтобы открыл каналы связи с вашими семьями. Поговорите с любимыми и близкими. Вы, рыцари, ваш путь в этом мире — сражаться. Но сегодня будьте просто мужчинами». «Спасибо, командор», — кивнул Янг. Мемнан уже не помнил, когда в последний раз собирал своих рыцарей. В этом не было необходимости. Они всегда были профессионалами высшего уровня и людьми, исполненными амбиций, гордости и благородства. Они любили сражаться, и каждый стоящий перед командором добился успеха в круге. Но все же Мемнан знал, что рыцарям нужно кое-что еще. Цель. «Завтра вы выйдете против Сайлоса Истребителя. Это будет поединок, не похожий ни на какой другой», — сказал Мемнан. «Не потому, что вы сражаетесь на нашей домашней арене Олбрайт. Сколько раз, попадая в теплые объятия круга, вы чувствовали подъем боевого духа? Сколько раз, ощущая вкус крови во рту, чувствовали, что противник идет на вас с решимостью медведя Гар, защищающего свою берлогу?» Мемнан перевел дух и повысил голос. «Завтрашний бой будет необычным. Не из-за бунтаря, который встанет против вас в круге. Забудьте о нем. Истребитель — это плоть и кровь, и его можно сломать, задушить, прикончить. Нет, этот бой будет не похож на прежние по другой причине. Впервые за весь ваш путь Гривара вам предстоит сражаться за тех, кто с вами рядом. Не в интересах какой-то абстрактной дипломатии, не ради ресурсов или территорий. Жизнь всех, кто заполнит арену, будет зависеть от ваших кулаков и коленей, от точности и силы ваших ударов, от того, найдут ли они цель, проломят ли череп. Народ нашей страны будет дышать вместе с вами, истекать кровью вместе с вами, и он выживет, если выживете вы». Мемнан вскинул кулак. «Мы сражаемся для того, чтобы остальным не пришлось этого делать». И ответом ему был рев рыцарей. Мы сражаемся для того, чтобы остальным не пришлось этого делать!»